В 12 Фрэнни освободилась и заторопилась в свой кабинет, сгорая от нетерпения позвонить Себу Холланду. Пенроуз Поулт, сидевший за своим столом неестественно прямо, выглядел необычно шикарно в желтой рубашке от Лакоста, застегнутой под горло, и белом пиджаке. Он несколько застенчиво улыбнулся Фрэнни, как бы ища у нее поддержки. Обычно Споулт приходил на работу раньше Фрэнни, но сегодня утром почему-то опоздал, и они еще не виделись. «Привет, как выходные?» — спросила Фрэнни. «Хорошо, спасибо». Он выжидательно посмотрел на нее, как щенок, выпрашивающий вознаграждение. «А у тебя?» «Могло быть получше». Ее улыбка походила на судорогу. «Мне нравится твой костюм. Это новый?» «Это подарок самому себе ко дню рождения». Он зарделся. «А когда у тебя день рождения?» Он совсем залился краской. «Сегодня». «Ох, Пенроуз! Как жаль, что я не знала». Она включила компьютер и, усевшись, начала рыться в сумочке в поисках визитной карточки Себа. «У тебя сегодня праздник? Вечеринка?» Споут послюнявил кончик карандаша и черкнул им что-то на листке. «Просто скромный обед», — ответил он. Фрэнни показалось, что его голос звучит как-то грустно. «По-моему, праздники в узком кругу — это самое приятное», — как можно веселее произнесла она. Споут открыл рот, намереваясь что-то сказать, но потом, похоже, передумал и вернулся к работе. Фрэнни нашла карточку. На ней стоял адрес небоскреба в Сити, который ей всегда ужасно нравился. Фрэнни дрожащей рукой набрала номер, моля Бога, чтобы с Себом ничего не случилось. Неприязненно настроенная секретарша соединила ее с Себом, и через некоторое время в трубке раздался его бодрый голос. «Замечательно, что мы встретились на прошлой неделе. Нет, две недели назад», — произнес он. «Настоящий сюрприз. Поздравляю с помолвкой». Ею овладело смешанное ощущение беспокойства и облегчения от того, что с Себом все в порядке. «Дай мне свой нынешний адрес. Ты должна прийти на свадьбу. В любом случае, нам надо как-нибудь встретиться еще до этого. Выпьем или перекусим, или что-нибудь в этом роде». «Обязательно. Тем более, что мне необходимо с тобой кое о чем поговорить». «О, бизнес?» «Нет». Она видела, что Споут весь обратился вслух. «Я не могу говорить об этом по телефону». «Как таинственно! Мне нужно тебя увидеть как можно скорее». «Ты случайно поймала меня. В среду я улетаю в Нью-Йорк и не вернусь до...» Он замолк, и в трубке послышался шелест бумаги. «5 октября. Как насчет следующей за этим недели? Пообедаем?» «Мне нужно увидеть тебя до этого, Сэп. Это очень срочно». «И не может подождать?» «Нет». Наступило молчание. «Господи, у меня абсолютно нет времени. Сколько это займет?» «Недолго. 30 минут. «Ты можешь подъехать сюда завтра в обед? Мы заскочим в одно местечко, тут за углом». «Хорошо, идет. Знаешь, где мы находимся?» «Да, знаю». «Поднимайся на 40-й этаж и скажи в приемной, что ко мне. 1:30. «В 1 час. Хорошо. Дай мне свой телефон на всякий случай». Фрэнни продиктовала ему домашние и рабочие телефоны и замялась. «Сэп, слушай, это может показаться глупым, но будь особенно осторожен до того, как встретишься со мной». «Осторожен? В каком смысле?» Она взмолилась про себя, чтобы Споут занялся, наконец, своим делом и перестал прислушиваться. В его присутствии Фрэнни чувствовала себя еще более глупо. «Я объясню завтра». «Хорошо, окей». Он обеспокоился за нее, а не из-за того, что она предупредила его. Фрэнни лихорадочно искала способ спасти положение —